Тиа увидел ее в тот момент, когда женщина вышла из-за угла дома и вскинула хилс. Шейзаны, вместо того, чтобы прострелить ей ноги, безостановочно лупили стрелами в светловолосого человека, метавшегося по улице. Вокруг него мерцал ореол объятий пыли. «Глупцы! Неужели они не видят, что все их потуги бесполезны? Стрелы через этот щит не действуют!» «А стерва умна! Когда она ее свяжет, то обязательно спросит, кто научил ее такому заклятию. Это магия смерти. Ходящие они ничего не знают. Кто же ее учитель?» Не спуская с женщины глаз, проклятая начала сплетать заклинание связывания. Она должно было отрезать незнакомку от дара и спеленать ее по рукам и ногам. Вспышку силы она ощутила в тот момент, когда ее заклятие уже готовилось сорваться с пальцев. Воздух затрещал от магии, в волосах проклятой засверкали и исчезли синие искры, а затем грохнуло так, что она от неожиданности прикусила язык. На том месте, где только что находились шейзаны, появилась тугая сине-черная воронка смерча. Шато и его брата закрутило, а в следующее мгновение разорвало на тысячу мелких кусочков. «Дура, тупица, неумеха, выскочка! Использовать такое мощное заклинание и тратить столько силы ради того, чтобы убить двоих! Все равно, что с боевым молотом охотиться на блох! У нее точно нет мозгов! Легкомысленная самоучка!» Тиф нехорошо прищурилась, и в следующее мгновение заклятие сорвалось с ее пальцев. От прогремевшего среди ясного неба грома Лук испуганно икнул и, не поверив глазам, протер их. Ничего не изменилось. Между домами продолжал бушевать сиреневый смерч. «А вот и некромант», — обреченно произнес стражник. «Заблуждаешься». Гонор оказался наблюдательнее своего товарища. «Это та баба! Проклятая!» — ахнул Лук. «Или ходящая. Так или иначе, рядом с ними нам делать нечего. Собирайся». «Что, прямо сейчас?» — ошеломленно спросил тот, но послушно встал. «Можешь дожидаться, пока они развалят мельницу». Было непонятно, всерьез ли Допыт предлагает это или шутит. «А мне в последнее время начали нравиться леса». «И мне, лопни твоя жаба!» Поспешно, словно боясь, что его оставят, произнес Лук. Они убрали лежащие на люке жернов. Спрыгнули вниз. Никто их не остановил и даже не заметил. Мельница работала, но была пуста. Когда стало жарко, все местные разбежались. Оно и понятно. Не оглядываясь и более не интересуясь разворачивающимися за спиной событиями, разведчик и стражник преодолели открытое пространство невспаханного, заросшего высокой травой поля, и оказались в спасительном лесу. Когда смерч рассеялся, я увидел, что к нам навстречу решительными шагами движется какая-то девчонка в окружении закованной в черную броню пятерки набаторцев. Справиться с этими вояками в ближнем бою и думать нечего. Щиты, мечи, тяжелый доспех изрубят в капусту, если только ты их раньше не подстрелишь. В этот момент посох низко и торжествующе взревел. Лэн пронзительно вскрикнула и отбросила его в сторону, словно тот был раскаленным. Но это не помогло. Ее руки от кончиков пальцев до плеч охватило лиловое сияние. С криком отчаяния и боли мое солнце упало на землю. Сияние, между тем, оставалось только на запястьях и стало принимать форму, очень похожую на кандалы. Я бросился к ней на помощь, но она успела мне крикнуть. «Не подходи! Это не он, а она!» На догадливость я никогда не жаловался. Сразу понял, что все беды от спутницы набаторцев. Лиловая магия — ее рук дело. Не раздумывая, рванул из колчана стрелу, оттянул тетиву к уху и выстрелил. Двое парней в черном сдвинули треугольные щиты, закрыв девку от угрозы. Я выругался. Краем глаза заметил, что гнус с бамутом даже и не думают помогать. Пролетели мимо меня и, что из сил, побежали к лесу. Тиа не ожидала, что спеленать стерву будет столь легко. До самого последнего момента, когда заклятие ударило по ней через хилс, дуреха и не подозревала, что должно случиться. Никакого сопротивления она не оказывала. То ли не хватило силы, то ли ее этому не удосужились научить. Заклятие, действующее через посох, пускай и отброшенный, держало крепко. Но проклятая и не думала расслабляться. Во-первых, она ни на уну не забывала о том, что перед ней самородок с очень мощной природной искрой. Во-вторых, Тиф до сих пор ожидала от неизвестной какой-нибудь каверзы. Очень сложно отказаться от мысли, что все это не является ловушкой ходящих. Лишь в тот момент, когда на тонких запястьях синеглазой крестьянки появились магические цепи, Тиа облегченно перевела дух. Получилось. Теперь девка в ее власти. Двое идущих впереди проклятых гвардейцев сомкнули щиты. В них тут же с глухим стуком угодила стрела. Тиф от неожиданности вздрогнула. Все мысли были настолько заняты противницей, что она и думать забыла о других опасностях. Если бы не телохранители, то случилось бы то, чего Тиа с таким успехом избегала несколько последних веков. Неизвестный лучник оказался неробкого десятка, и ему почти удалось воспользоваться ситуацией в своих целях. Тиа собралась разделаться с наглецом, но тут к валящемуся на земле посоху подскочил молодой мужчина. Когда Гнус и Бамут задали стрекача, я напрочь забыл о лекаре. Сбросился со счетов, решил, что толку от него, как от козла молока. Поэтому, когда невесть откуда взявшийся Шен выскочил на дорогу и поднял отброшенный Лаэн посох, я потерял дар речи. Череп, как это было и раньше, тут же оплавился и приобрел новую форму. Белый, как мел, парень, не мешкая, направил посох в сторону напавшей на Лаэн женщины и громко, тщательно проговаривая все звуки, крикнул ту самую фразу, что я слышал от моего солнца. «Рагонро!» Череп совсем по-человечески вскрикнул от боли, и в тот же момент в группу врагов ударило ослепительно белое копье света. Поведение щенка было странным. Чего он хотел достичь тем, что схватил Хиллс? В парне совсем не ощущалось никакого намека на искру. Но когда посох прочел нового хозяина и изменил форму, у Тиа не осталось времени, чтобы удивляться. Она мгновенно перевела часть силы на щит, выброшенный навстречу чужому заклинанию. В следующую уну ее охватил яркий свет. Боль пронзила каждую частичку тела, заставила выгнуться дугой и издать хриплый животный вопль муки. Земля под ногами содрогнулась от ужаса. Перед моими глазами поплыли разноцветные пятна. Шен стоял на том же самом месте, а посоха некроманта больше не существовало. Он рассыпался, превратился в черные хлопья, которые сразу же подхватил легкий ветерок и, играя, понес по улице. Лаэн больше не кричала. Лиловое пламя на запястьях погасло, и она пыталась встать. Я тут же кинулся к ней, подхватил, поставил на ноги. Ее била крупная дрожь. Зубы клацали, на бледных щеках появился нездоровый румянец. Она повторяла одно и то же самое слово. «Целитель! Целитель! Идти сможешь?» Какое-то мгновение мое солнце смотрело на меня, не понимая, чего я от него хочу, затем кивнуло. Прошла несколько шагов на подгибающихся ногах и едва не упала. «Я помогу!» Шен оказался рядом, подхватил ее. Парень был мокрым от пота, из носа текла кровь. Сосуды в голубых глазах полопались, но вроде стоит крепко, сил не растерял. Я передал Лаэн ему. «К лесу! Догоню!» Он с легкостью взвалил ее на плечи и понес к мосту. Трое из пяти новаторцев были мертвы. Один безостановочно кричал, другой вяло шевелился. Заклятие угодило прямо в них. Даже земля вокруг оказалась оплавлена. Девчонке крепко досталось. Волосы обгорели, чудом уцелевшее от пламени лицо, один кусок окровавленного мяса.